Жаргоном или еврейским жаргоном в описываемые времена звался идиш и в самом деле близкий к немецкому. Здесь и далее все примечания автора. Гебрайский иврит. Ай, понятно, скажу по секрету. Гебрайского я и сам не знаю. А что я вам, раввин? Ну, пойдемте, они там ждут уже. Они вышли за калитку и двинулись по узкой грязной улочке, столь кривой, будто строившие здесь дома заранее пылали ненавистью к прямым линиям. Улочка, конечно, была немощеная, как и все остальные проспекты этого заштатного городишки юго-западного края, даже те, что, в отличие от здешних хибарок, застроены палаццами местной знати. Хорошо еще, что далеко было до осенних дождей. В дождливую погоду этот раскинувшийся на склоне холма городишко должен превращаться в море, разливанное непролазной грязи. «Жалко, что пан не похож на девицу», — неожиданно заключил провожатый. «Это почему?» «А было бы проще. Можно бы нарядить пана истинным евреем, подвязать пейсики и поехать прямо на телеге на ту сторону, за кордон. Только стражники — это ведь аспиды. Он себе сразу скажет: ага, а чего эта полная телега одних мужчин поехала за кордон? Это евреи, чтоб их, опять что-то замышляют. Хватай еврея, вяжи еврею. Вот незадолго до пана один молодой человек тоже ехал на ту сторону, так он был совсем молодой и ни разу еще не брился, мы его и нарядили в молоденькую еврейку. Букли ему прицепили, личико было очень даже подходящее, да вдобавок он рукавом закрывался, как благонравной еврейской девице и положено при виде грубых стражников. Ну и что? И проехали за кордон в лучшем виде. Каждый стражник, что попадался, говорил себе: «Ха-ха, вон евреи с молодой еврейской девицей едут к кому-то в гости». Или на свой чертов еврейский праздник, кто их разберет, который. И ни один не остановил. Но с паном такое не выйдет. У пана лицо военное, и выправка замечается. Тс! Я и сам догадываюсь, что пан дезертир, но кого это волнует? Ваших туда много бежит, я про господ дезертиров. И вполне понятно, ну что хорошего, если на тебя военный мундир, и каждый фельдфебель рычит, когда захочет. Да еще иди и убивай кого-то, а зачем? Он ведь может не захотеть, чтобы его убивали ни с того ни с сего, и сам убить попытается. Вот взять моего племянника, Гершеля Ягоду. Так его тоже хотели забрать в войско, только отец извернулся и устроили ему белый билет. Ну, какой из Гершеля Ягоды военный человек? Смех один. Мы его устроили в ученики к аптекарю, хорошая профессия, на всю жизнь будет кусок хлеба. Вот туда пан изволит пройти. Там к вам... Да, я знаю, подойдут. Вот и чудненько. Всего пану наилучшего, и чтобы ему хорошо жилось в Австро-Венгрии. Хотя где нынче хорошо? С этим философским замечанием он отправился в освояси, а Сабинин прошел еще немного по Чайной улице. Увидев двухэтажный домик с сиявшей золотом вывеской «Большой Гранд-отель», без колебаний вошел. За роскошной вывеской таился обычный постоялый двор, довольно грязный и запущенный, или, как выражались здешние аборигены, «занедбанный». За эти два дня Сабинин узнал и запомнил много местных словечек, весьма для него экзотических. Он присел за столик, заваленный старыми образчиками повременной печати, и около часа делал вид, будто просматривает с интересом Ниву, живописное обозрение и московские ведомости. Все до единого экземпляры происходили чуть ли не из времен Балканской кампании, новости давным-давно устарели. Дверь беспрестанно хлопала, взад-вперед ходили люди, кто в буфет, кто в номера, кто и непонятно зачем. Многие с откровенным любопытством косились на Сабинина, отчего он нервничал, не зная даже, есть ли для этого реальные причины.